Лучший друг ребенка. Телек или телик? Маша решила пригласить в гости подружку. А мамы не было дома, чтобы спросить, можно ли. Выход девочка быстро нашла. Написала маме на работу электронное письмо. А в письме был вопрос. «Мам, можно ко мне Лена зайдет? Мы уроки сделаем, а потом телек посмотрим». Мам добрая была, дочку не томила, быстро ответила, конечно, пусть заходит, только телеком, как, впрочем, и видиком, не увлекайтесь. Лучше возьмите велик и на улицу, покатайтесь, погода хорошая, или в бадик поиграйте, да можно и просто погулять. Обрадовавшись, девочка еще раз перечитала мамино письмо, не без удовольствия. Вон мама какая у нее классная, на одном с ней языке говорит, другая бы вместо бадик написала бадминтон, вместо велик – велосипед, и было бы скучно. Только с телевизором неувязочка у нее вышла. Ведь в этом слове два корня. Один из них – теле, это от греческого «теле» вдаль далеко. С помощью этого «теле» обозначается то, что действует на дальнем расстоянии. Телевизор принимает на экране передаваемое издалека изображение. Телескоп позволяет смотреть вдаль. Телеграф передает на расстояние письма и записки. Раз один из корней в телевизоре – теле, значит, называться он должен телек. Да и в газете «Семь дней» писали, кто смотрит телек по утрам, тот поступает мудро. И передача детская на канале «Культура» была «Помогите телеку». Может, мама ошиблась? Тут и Лена пришла. Стали вместе проблему с телеком решать. «Слушай, Маша», — сказала Лена, «а может, это гласная часть не корня, а суффикса? Ведь нету существительных мужского рода суффикса «к», а суффиксы «ек» и «ик» есть?» Маша задумалась. «Вполне возможно, ведь и в других словах гласное корня не сохраняется. Видеомагнитофон – видик, велосипед – велик». «Да», — решили девочки, — «речь о суффиксе, а если так, проверить его легко». «Знаешь, вчера бабушка из булочной свежий хлеб принесла, калачик. Спрашивает, не хочу ли я калачика. Я подумала, что кусочек калачика бы съела, только хотела попросить. Смотрю, Петька, братец мой младший, уже ни кусочка не оставил», — рассказывает Лена. А Маша замечает, «смотри, в суффиксе калачика гласный звук как был, так и остался, а из кусочка при склонении сбежал». Тут девочки правила и вспомнили. Если гласное с суффиксом в прятки играет, пишется буква «е», если на месте сидит «и». Ну и мама Машина вскоре пришла и спрашивает, «Ну что, все время у телека просидели?» «Да нет», — говорят девочки, «даже ни одного мультика не успели посмотреть, все орфографией занимались». Маша с гордостью маме всю цепь их с подружкой рассуждений о телике и выложила. «Что ж, хорошо, что своим умом дошли. Рассуждали вы здраво», — похвалила девочка Машина мама. «Только можно было проще проблему решить. Вот в толковом словаре Ожегова самым, что ни на есть правильном, черным по белому написано «телик», разговорное, то же, что телевизор. Нужно и вам, и тетенькам, и дяденькам, что все еще телек смотрят, почаще в словари заглядывать. Это и правда лучше, чем в экран, да в монитор пялиться.